Глава 11. Я уже забыла, когда выходные были для меня действительно выходными. Презентации и проекты заполнили жизнь до краев, и воскресенье давно не отличалось от среды или четверга. Но сегодня Галина Яковлевна топила печаль в турецких сериалах и водке со льдом. И поскольку свекровь с этим справлялась и сама, я решила дать себе возможность немного отдохнуть. Удивилась ли я, когда план не задался с самого утра? Пожалуй, нет. «Оленька, там кто-то пришел. «Я слышу, слышу». Кутаясь в шелковый халат, я нехотя спустилась по лестнице из гостевой комнаты в прихожую. «Если там Гриша, не пускай». «Там хуже», — ответила я, глядя на экран, где транслировалась картинка с камеры. У ворот дома стояли Борис и его новая пассия. Как я должна была реагировать на их появление? С одной стороны, мужчина позвонил в дверь, а не открыл ее своим ключом. Значит, он отдает отчет в том, что пришел на правах гостя. Но с другой, эту дамочку в своем доме я не хочу видеть даже в качестве гости. Что нужно? Мое приветствие вышло довольно недружелюбным, учитывая, что гостей в дом я не пропустила. Мы к маме. Она же у тебя. Почему-то у меня, а не у родного сына. Проходи один. Я кивнула на зал, за что в ответ получила презрительный взгляд от спутницы моего мужа. «Оль, Марина тоже хочет поговорить с мамой. Она сможет ее успокоить. В конце концов, это и мой дом тоже. И мама моя». «А я твоя жена. А это любовница». Я иронично улыбнулась и крикнула вглубь дома. «Галина Яковлевна, к вам тут сын со спутницей». «Пока он перед тобой не извинится, видеть его не хочу. А эта профорсетка пусть даже порога дома не переступает». «Вы все слышали, так что простите». Небрежным жестом ногой, обутой в меховой тапочек, я убрала ногу Марины со входного коврика за пределы дома. Ожидаемо, Борис попросил девушку подождать его в машине, а сам прошел внутрь, чтобы поговорить со мной. Я почему-то не была такой мудрой, как моя свекровь, и не отказала ему в разговоре. «Оля, я прошу тебя посмотреть на эту ситуацию как взрослый человек, а не как обиженная женщина». «Это я обиженная женщина?» Моему возмущению, казалось, не было предела. «Если и обиженная, то только тобой. Ты не стал считаться с моим мнением, а твой отец не стал считаться с мнением своей супруги. У вас это по мужской линии передается? «Да что передается? Забота о компании, ответственность». Борис смотрел на меня так, будто я была глупым ребенком, ничего не смыслящим в бизнесе. «Нам нужен этот проект. Мы рассмотрели все риски, все просчитали. Это хорошие перспективы для нас». «Да как ты не поймешь, что я не против проекта? Я против того, что ты дал мое согласие, не спросив меня. Я имею право голоса. Мое мнение должно иметь вес, понимаешь?» «Речь идет об успехе холдинга, а ты говоришь о каких-то философских вещах». Мы не понимали друг друга. И сейчас будто бы были с разных планет. Я не могла сказать ничего, потому что глазам подступали слезы, когда я понимала, что все изменилось и никогда не станет прежним. Раньше нам не приходилось искать общий язык, потому что мы понимали друг друга с полуслова. Были равноправными партнерами в бизнесе, принимали важные решения за совместными ужинами. А сейчас мы начали говорить на разных языках. Вот только кто сменил язык? Борис со своей влюбленностью или я с ощутимой обидой за разрушенную семью? «Ты изменилась», — как будто ответил на мой незаданный вопрос мужчина. «Раньше ты с холодным умом смотрела на вещи. Могла принимать взвешенные и логичные решения, которые отделяла от личной жизни. Что с тобой стало? Противишься заключению договора только потому, что тебя не посадили за круглый стол и не дали подписать бумаги первой. Заигрываешь с нашим главным конкурентом, который может быть опасен, лишь бы задеть меня». «Задеть тебя?» Я прыснула от смеха. «Все не так, Борис. Мы смотрим на ситуацию с разных углов. Может быть, развод все изменит? Если нет, мне придется продать свои акции и сменить холдинг». «Не мешай личное и работу. Ты умеешь это делать». Я отрицательно покачала головой и не стала больше ничего отвечать. Мне просто нечего было говорить, потому что все разговоры в последнее время заходили в тупик. Борис тоже потерял интерес переубеждать меня в очевидных для него вещах. Возможно, он понимал, что в этом нет смысла, потому что рано или поздно мы разведемся, и, скорее всего, вместе с этим закончим сотрудничество. «Отец хочет, чтобы мама вернулась домой», — невпопад произнес мужчина. «Я не держу ее. Если Галина Яковлевна захочет, она всегда может уехать, но если ей необходимо пожить где-то, я не откажу». «Оль, послушай». Борис попытался взять меня за руку, но я предусмотрительно отошла в сторону и одним холодным взглядом дала понять, что не нужно касаться меня руками, которые еще недавно обнимали другую женщину. «Я могу понять, что ты сейчас обижена, и мама тоже. Но прошу тебя не накручивать ее и не настраивать против отца». «Ты вообще в своем уме?» Я растерянно смотрела на человека, который говорил откровенные гадости мне в лицо, и не понимала, просто не понимала, что случилось с нами, а главное, в какой момент. «Послушай». «Нет, это ты послушай меня, дорогой супруг. Мы с Галиной Яковлевной обижены своими законными мужьями, ни один из которых не удосужился даже попросить прощения. Твоя мать — взрослая женщина, как и твоя жена. У нас есть свои головы на плечах, и нам не нужно накручивать друг друга, чтобы понять, что мы вышли замуж за последних козлов. А теперь убирайся из этого дома». «Я заберу маму с собой». «Она не фарфоровая ваза, чтобы забирать ее», — усмехнулась я. «Если захочет, приедет сама». Наверное, в тот самый момент между нами началась настоящая холодная война. И как бы грустно не было признавать это, развязала ее я. Почему я была такой резкой? Сама не знаю. Борис прав. Я действительно обижена. Но обижена им. Мне надоело, что изо дня в день он, обнимая свою любовницу, твердит мне, что я бедная несчастная женщина, которой предстоит развод, но я не должна печалиться об этом. Надоело, что меня считают жертвой, женщиной, которая останется ни с чем после того, как молодая девица увела у нее мужа. Что за предрассудки? Может быть, это Борису пора опечалиться? Может, это не я упустила мужа и семейное счастье, а он потерял надежду на светлое будущее, когда променял меня на молодую особу? Я еще покажу всем, что развод для девушки в 37 лет — не приговор. Назло всем стану еще счастливее и еще успешнее. «Галина Яковлевна». Я вошла в комнату свекрови, которая, обложившись бумажными платочками, смотрела финальную серию своего любимого сериала. «Утирайте слезы и собирайтесь». «Куда? К мужу? Я не поеду». «А я вас туда и не отпущу. Две сильные, красивые и независимые женщины поедут развлекаться и доказывать обществу, что без мужчин они тоже чего-то стоят». С этими словами я достала из гардероба красивый черный комбинезон и с коварной ухмылкой посмотрела на свекровь, у которой тоже загорелись глаза. Через 2 часа две шикарные женщины были готовы к выходу в свет. На наших лицах были улыбки, в сумочках маленькие бутылочки с элитным алкоголем, а внутри — бешеное желание сегодня ощутить себя счастливыми. «Оленька, а ты могла бы сегодня называть меня по имени, как будто я тебе не свекровь, а просто подруга?» «Подруга, которая старше меня на 20 лет?» — саркастично подметила я, глядя на женщину через плечо. «Ладно, ладно, уговорили. К тому же в этом платье вы впрямь, как моя подруга. Только мы веселиться идем, а не мужчин очаровывать, помните?» «Одно другому не мешает», — сказала женщина, приподнимая и без того короткую юбку дизайнерского платья. Мы направлялись на выставку современного искусства, которая открывалась в прошлые выходные в одном из выставочных залов в центре города. В наших кругах не посетить такое мероприятие было дурным тоном. Ну а после культурной программы по плану шла некультурная. По своим связям Галина Яковлевна забронировала для нас столик в очень пафосном баре столицы. Там собираются самые сливки общества. знакомые с владельцами заведения через два рукопожатия. «Ой, я слышала сегодня ваш с Борисом разговор». По пути в бар свекровь пробрала на откровение. Виной тому скучная выставка или бутылочка текилы, опустошенная на ней, я не знала. «Я хотела поблагодарить тебя. Вы разводитесь, и ты не обязана предоставлять мне комнату, развлекать меня. Но ты все равно это делаешь». «Вчера вы не оставили мне выбора». Я усмехнулась. «Бросьте, Галина Яковлевна, мы не чужие люди. Куда бы вы пошли? В гостиницу или на съемную квартиру своего сына, где он живет с молодой девушкой?» «Не говори мне об этой девице. Готова поспорить, она бы и не стала возиться со мной так, как возишься ты. Сдала бы в дом престарелых». «Нет, Марина не из таких». «Почему в тот момент я начала защищать девушку?» «Не знаю. Наверное, я действительно не считала ее плохой. Марина была хорошей, милой, доброй, очаровательной в своей наивности. И она не сделала мне ничего плохого, как, впрочем, и Галине Яковлевне. Она была свободной девушкой, которой не постеснялся подойти женатый мужчина. Ее вина лишь в том, что она оказалась в ненужное время, в ненужном месте. Вот и все. Мне кажется, она как раз та девушка, которая отдаст всю себя семье. Если будет нужно, будет стирать на руках носки мужа, готовить суп-пюре для свекрови и сама воспитывать четверых детей. У нее большое сердце». «И небольшой мозг, раз она решила, что может влезть в семью». «Да нет уже никакой семьи», — с грустью заметила я. «Эта ситуация показала, что мы с Борисом разные. Нас объединяли бизнес, общие взгляды на жизнь. Меня устраивало это, а ему, видимо, хотелось чего-то другого. С Мариной он обретет то счастье, которое никогда не нашел бы со мной». До этого момента Галина Яковлевна не высказывалась всерьез о новой потенциальной невестке. От нее я слышала только сарказм и колкие замечания в адрес Марины. Но сейчас женщина выглядела уверенной в своих словах. «Он не станет жить с ней. Не будет счастлив. Оля, я знаю своего сына, и уж поверь, знаю мужчин. Эта девочка, увы, игрушка. Она молода и наивна. Это веселит моего сына. Но одним прекрасным утром он опомнится и поймет, что 40-летнему директору крупной компании не быть рядом с девушкой, по возрасту годящейся ему в дочери. Он не сможет выводить ее в свет, ему не будет комфортно в компании ее друзей, ровно как и ей в обществе Бориса. Игра кончится, сломав судьбы трех человек». «Вы можете ошибаться». «Дай бог, Оленька, если это действительно так». Модный бар находился в самом центре столицы. Стеклянные высотки окружали место проведения самых пафосных вечеринок. Парковка бара была уставлена дорогими машинами разных марок, в сторонке кучкой стояли личные водители гостей. Нас с Галиной Яковлевной встретили самыми гостеприимными улыбками и сразу проводили в VIP-зону бара, где обычно проводили время верхушки списка Forbes. Я так давно не отдыхала, что уже забыла эту атмосферу. Приятная музыка ласкала слух, в воздухе пахло пряностями и дорогим алкоголем, интерьер радовал глаз градусом стиля и единой концепцией. А какие здесь подавали блюда! Кухня могла соревноваться с лучшими мировыми ресторанами, заслужившими не одну звезду Мишлена. Как глупо я отказывала себе в удовольствии ради работы. И чем закончились эти 10 лет самопожертвования? «Всегда нужно выбирать себя, Оля. Всегда. У тебя есть шанс стать счастливой. Не упусти его. Я не хочу, чтобы ты повторила мои ошибки и через 20 лет сбегала от мужа к своей невестке». «Наверное, это и впрямь шанс. Шанс начать все с чистого листа. Я уже не та, что была в 20 лет. Я стала умнее, сильнее, мудрее. Есть четкое понимание желаемого. И я не соглашусь на меньшее». Галина Яковлевна подняла бокал игристого вина, а я отсалютовала ей в ответ апельсиновым фрешем. «Девушки, вам попросили передать бутылочку этого чудесного шампанского». Наш спокойный отдых потревожил официант, который принес алкоголь в ведерке со льдом. Интуитивно я обернулась назад в поисках того, кто мог бы сделать столь щедрый подарок. Моя свекровь же тщательно изучала этикетку на бутылке. «Такое шампанское стоит не меньше 50 000 за бутылку», — шепнула она мне с видом профессионала. «И кто же в этом зале такой щедрый?» «Мужчины, которым вы очень понравились», — загадочно произнес официант и растворился в толпе. Поскольку бутылка была запечатанной, а подарок и впрямь щедрым, я решила, что нет ничего страшного в том, чтобы Галина Яковлевна попробовала шампанское. Я была за рулем, поэтому от выпивки тактично отказалась. В последнее время я и так слишком много пила, не хотелось бы, чтобы ситуация переросла в зависимость. Глазами мы выискивали таинственных незнакомцев, которые смогли расположить нас к себе, даже не представившись. В мои планы не входило знакомиться с мужчинами сейчас, однако вечер в приятной компании с интересными собеседниками мог бы немного скрасить наш с Галиной Яковлевной отдых. «Оля, может, вон те молодые красавцы? Я бы присоединилась к их столику». «Они годятся мне в сыновья, а вам во внуки», — тактично ответила я, как бы невзначай поглядывая туда, куда показала свекровь. «Да и не смотрят они на нас. Что за мужчины такие, которые подарили шампанское и не подошли познакомиться?» «Ждут, пока мы будем в нужной кондиции, чтобы согласиться на все их предложения. Ха! Не на тех напали!» Я посмеялась с настрою свекрови и сделала большой глоток из своего стакана на высокой ножке через пластиковую соломинку. Когда надежда познакомиться с кем-то в этом баре почти растворилась в облаке дыма кальяна соседнего столика, рядом с нами появился интересный мужчина лет 45. «Девушки, приятного вечера». Он был галантен, красив, являлся обладателем чарующих голубых глаз и низкого бархатистого голоса. «Вам понравилось шампанское?» «Оно чудесное. Правда, нам не хватило закуски. Может быть, миди или морские гребешки?» «Какое совпадение!» Джентльмен с заинтересованной улыбкой посмотрел на мою свекровь, однако не обделил вниманием и меня. «Мы как раз только что заказали ассорти из морских деликатесов и еще бутылочку такого шампанского. Не составите нам компанию? Одним нам столько не осилить». «Оля, мы же не откажем мужчинам в помощи?» Отказать было невозможно. Обаяние моей свекрови и галантность подошедшего мужчины сделали свое дело, и уже через мгновение мы перемещались за столик в другом углу бара, где отдыхала компания из трех мужчин. Узнай я на минуту раньше, кто именно отправил нам шампанское, ни за что бы не согласилась присоединиться. Но уходить сейчас было слишком поздно и бескультурно. Одним из мужчин за столом был инвестор проекта, который просил у Кирилла мой номер телефона. «Дамир Тигранович. Можно просто Дамир». Он поцеловал мою руку в знак приветствия и освободил место на диване рядом с собой, чтобы я могла присесть. Вместе с мужчиной здесь отдыхали Юрий, джентльмен, пригласивший нас за столик, и Иван, молодой мужчина лет 35, куривший кальян. Все внимание моей свекрови было отдано Юрию. Между ними сразу вспыхнуло какое-то пламя, которое сражало наповал всех вокруг. Я бы напомнила своей сегодняшней подруге, что в нескольких десятках километров отсюда живет ее муж. Но Галина Яковлевна сидела с противоположной стороны стола, и мне лишь приходилось надеяться на ее благоразумие. «Ольга, я поражен вашим талантом. На презентации вы не удивили. Вы просто повергли меня в шок лаконичной речью, профессионализмом, чувством ответственности перед командой». «Это лишь моя работа». «Вас еще не начали переманивать другие холдинги. Учтите, что при случае я хочу быть первым в очереди». Мужчина казался мне странным. Немного навязчивый, от него пахло алкоголем, он говорил двусмысленные вещи. Не давил, нет, соблюдал дистанцию, не касался меня. Но все это почему-то казалось мне сальным и неприятным. Может быть, я просто еще не была готова сидеть рядом с человеком, который намекает на свою симпатию? «Девушки, позвольте познакомить вас с нашим товарищем. Это Кирилл, наш вечно работающий друг». Я повернула голову в сторону, куда указывал Юрий, и с ужасом осознала, что инвестор по левую руку от меня — не самое плохое, что могло произойти. Это был Корнев, который следовал к столику с телефоном в руках и обескураженной улыбкой на лице. Вероятнее, он не ожидал увидеть за столом меня и мою свекровь. «Мы знакомы», — лаконично ответил мужчина. «У меня совместный проект с холдингом, которым владеют Ольга и Галина Яковлевна». В этот момент моя свекровь показательно кашлянула, как бы намекая, что отчество в этом случае было излишним. Кирилл намек понял и смутился, а я постаралась скрыть улыбку за бокалом с соком. В обществе Корнева было еще более некомфортно. Я нет-нет, да ловила на себе его заинтересованные взгляды, отчего делалось еще неуютнее. А Дамир этого будто не замечал и продолжал развлекать меня разговорами, историями о себе и какими-то сказочными перспективами его проектов. «Оля, вы не хотите выйти на крышу? Здесь открываются чудесные виды». «Дружище, ты перебрал, чтобы выходить на крышу», — осадил его Кирилл. «Но дама просто обязана увидеть эти виды». «Я покажу ей виды, а ты выйди на балкон, подыши воздухом, попей водички». Буквально под руки мужчина выставил своего товарища из-за стола и подал мне руку, как бы намекая, что от своих слов отказываться не намерен. Идти совершенно не хотелось. Но и как отказать, не обратив на нас внимания остальных присутствующих за столом, я не знала. Пришлось принять предложенную руку и последовать за мужчиной куда-то вглубь зала. Оказалось, что фишкой бара был выход на крышу. Из заведения вела лестница на большую площадку с парой столиков и просто чудесным видом на город. «Здесь часто делают предложения руки и сердца. Проводят романтические вечера. Красиво тут, не поспоришь». «Действительно красиво». Я сделала несколько шагов по крыше и тут же поежилась от холода. На такой высоте было совсем не жарко. К тому же ветер гулял между стеклянными высотками и завывал свои грустные холодные мелодии. «Я оставила свой пиджак за столиком». «Возьми мой». Кирилл протянул снятую с себя вещь гардероба, и мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. «Спасибо». «Неожиданная встреча. Да и вообще вечер странный. Хотели отдохнуть, а нарвались на какие-то приключения». «Надеюсь, наша компания не испортила вам выходной». «Нет, что ты!» Я поспешила исправиться. «Возможно, нам даже на пользу». «В каком смысле?» Мужчина сделал пару шагов без меня и опустился на край крыши на одну из бетонных балок, крепко закрепленную у основы. Я подумала, что тоже могла бы присесть, и сделала то же, что и Кирилл. Мы смотрели на одну Москву, но каждый наверняка думал о чем-то своем. Как странно. Даже глядя на одно и то же место, можно думать о совершенно разных вещах. Сейчас мы смотрели на одну Москву. О чем думала я? Я вспоминала, что каждый уголок этого города пропитан воспоминаниями. С высоты птичьего полета было особенно хорошо видно мою карту жизни в столице. В районе налево я жила во время учебы. По правую сторону моста училась в автошколе. За зеленым парком находится мой офис. А в одном из небоскребов рядом сейчас мой муж со своей любовницей. И кто знает, может, они смотрят на нас? Эта мысль вызвала у меня нервный смешок, что не ушло от внимания Кирилла. Он почему-то тоже улыбнулся и перевел на меня добрый взгляд. «Что-то смешное?» «Нет-нет, просто подумала кое о чем. Что в твоей голове, когда ты смотришь на город с такой высоты? О чем думаешь?» «Если упадем, шансов выжить почти никаких». «Дурак!» Я звонко рассмеялась, усаживаясь удобнее на холодном бетоне. «Я серьезно. Какие мысли в голове?» «Наверное, мысли типичного дизайнера. Я смотрю на этот город с восхищением и невольно ищу сооружения, которыми восторгаюсь. Видишь, вот там, где зеленые крыши. Была в том районе?» «Где?» Я начала всматриваться в город в том направлении, куда пальцем указывал Кирилл. «Пять похожих зданий, да? Что это? Я никогда не видела. Это очень красивые здания дореволюционной застройки. Они нежилые и, увы, вот-вот будут снесены. Никто не занимается их реконструкцией, хотя подобной красоты в Москве не построили до сих пор. От них веет энергетикой. Видна работа настоящих мастеров. Авторский след в каждом штрихе. Ты думаешь о работе, даже сидя на крыше? Я такая же. Смотрю вон на то здание, а в голове «завтра нужно туда съездить и одобрить в печать статью о согласовании совместного проекта». Странно, что с подобными мыслями в воскресенье мы оба в баре, а не где-нибудь на кухне над ноутбуком. «Я провожу так все выходные», — сказала честно. «Сегодняшний вечер — крик души. Все это раскололо нашу семью на две части, и...» Я замолчала, потому что не могла подобрать слов и жестов, чтобы описать происходящее. «Ты не обязана говорить об этом». «Спасибо. Каждый день я ближе к разводу и к осознанию того, что прежней жизни уже не будет. Но это сложно после 10 лет брака. Может, непринужденный вечер мне поможет?» Кирилл ничего не ответил. Да и что он мог ответить? Это мое дело, моя семья и мои проблемы. Я была благодарна ему просто за то, что он слушает меня. Мы долго сидели на крыше, ощущая тепло тел друг друга бок о бок. Между нами был лишь сантиметр воздуха, который уже прогрелся. Почему-то я ощущала комфорт и спокойствие. «Как тебе Дамир? Он очень хотел познакомиться». «Он немного перебрал сегодня. Не уверена, что могу оценивать человека в таком случае. Сколько ему?» 47. Я вздернула брови в попытках не показать смущение и удивление, а потом вдруг вспомнила, что мне самой давно не 20. И 40-летние мужчины сейчас почти что ровесники. Возможно, я бы пообщалась с ним в другой обстановке. Не знаю. Не хочу о нем. Давай вернемся. Я переживаю за Галину Яковлевну. Конечно, идем. Мужчина поднялся первым и подал мне руку. В зале бара моя свекровь без стеснения заигрывала с новым кавалером. Вероятнее, позабыв, что лишь поссорилась с мужем, а не развелась. Дамира на горизонте видно не было, а все внимание Ивана забирал экран мобильного телефона. «Нам пора ехать», — сказала я, забирая свой пиджак с дивана. «Завтра нужно на работу». «Оля, мы же только пришли. Еще так весело». Одного взгляда хватило, чтобы дать понять женщине, что мы уезжаем. Без особого энтузиазма она освободилась от объятий своего сегодняшнего спутника, шепнув ему что-то на ухо и лениво поднялась с диванчика. «Только нам нужен водитель. Тебе нельзя за руль». «С чего бы? Я ни гладко не выпила». «Я подливала шампанское тебе в сок». Очень просто ответила свекровь и потрясла ключами от машины прямо перед моим носом. От громкого скандала спас только Кирилл, который успел перехватить ключи раньше меня и лаконично сказал: «Я довезу вас, я не пил». Мой тяжелый вздох ситуации не исправил, и втроем мы отправлялись на парковку к машине. «Кирилл, прости, мне очень неловко. Я не почувствовала алкоголя, не знала. Мы можем вызвать водителя, если тебе неудобно». «Перестань, все в порядке». Мужчина по-доброму улыбнулся и открыл заднюю дверь для Галины Яковлевны. «Присаживайтесь, пожалуйста, не зацепите свое роскошное платье». «Какой джентльмен!» Я села вперед, чтобы не мешать свекрови отсыпаться после нескольких выпитых бутылок шампанского. Ехали в тишине. Мне не хотелось заводить разговоров с Кириллом в присутствии пусть и спящей Галины Яковлевны. Хоть поговорить мне и хотелось, как минимум поблагодарить за то, что в очередной раз приходит на помощь. «Третий дом, да? Там стоит какая-то машина». «Где?» Я испуганно оторвалась от экрана телефона и подняла глаза на участок перед воротами собственного дома, где в темноте виднелся силуэт черной машины, освещаемый тусклым светом фар. «Свёкр». Я понимала, зачем он приехал. Однако Галина Яковлевна изрядно перебрала. Нельзя допустить, чтобы они остались один на один. Но что мне остается делать? Прогнать этого человека я тоже не могу. «Я попробую поговорить с ним. Побудешь в машине, хорошо?» Хлопнув дверью машины, я вышла на лужайку и быстро зашагала в сторону мужчины, который также покидал свой автомобиль. На душе была тревога, настоящая паника перед этим разговором. Казалось, что все то, что недавно я говорила в лицо своему мужу, сейчас должна сказать в лицо мужу своей свекрови. «Добрый вечер. Зачем вы приехали?» «Забрать жену», — холодно произнес мужчина. «Где она?» «Жена не фарфоровая ваза. С чего вы решили, что можете просто забрать ее? Она не хочет сейчас говорить, и я ее понимаю. Когда Галина Яковлевна будет готова?» «Девочка, я спросил твоего мнения». Мужчина переменился в лице, свел брови у переносицы, сложил тонкие губы и двинулся на меня. «Это моя жена, и я имею полное право забрать ее в свой дом. Ты больше никто для нашей семьи, не забыла? Так что уйди с дороги и не путайся под ногами». В тот момент я опешила и напугалась. Мужчина передо мной выглядел агрессивным, решительно настроенным. Впервые за долгое время я ощутила себя жалкой пешкой на доске, игру за которой вели влиятельные люди. Сердце ушло в пятки, а горло перехватило от страха. Я молча смотрела на мужчину, который, как недавно оказалось, был прекрасным отцом моего мужа. «Вам дали ясно понять, что Галина Яковлевна не настроена на разговор в подобном тоне, а уж тем более на возвращение домой. Извинитесь перед девушкой и уходите». «Ты на кого тявкаешь, щенок?» Я не успела испугаться тому, что свёкор занёс кулак для удара, как Кирилл технично заломил руку ему за спину и прижал мужчину лицом к капоту. «Хотите ответить еще и за оскорбление человека?» «Да я тебя в порошок сотру! Ты хоть знаешь, какие у меня есть знакомые?» «С удовольствием познакомлю их со своими знакомыми. А теперь без резких движений проваливайте отсюда, пока еще можете». К моему огромному удивлению, свёкор скрылся в машине, предварительно покрыв нас десятиэтажным матом, и уехал. Я только и смогла что посмотреть ему вслед, рукой придерживая бешено бьющееся в груди сердце. Слов, чтобы отблагодарить Кирилла, не хватило. Я просто посмотрела на мужчину в надежде, что по глазам он поймет, что именно я испытываю к нему. И он, качнув головой, кажется, действительно все понял. «Я постараюсь доставить ее до спальни». «Разбудим ее, она в состоянии идти сама», — произнесла я в ответ. «Тебе не обязательно сопровождать нас дальше». «Я хотел напроситься на чай, если честно. Жутко замерз». «Тогда сопроводить нас все-таки обязательно». Кирилл улыбнулся и открыл дверь машины, чтобы я могла разбудить свекровь. С Галиной Яковлевной я решила не говорить до завтра. Она очень устала, к тому же была пьяна. Разговоры сейчас не привели бы ни к чему хорошему. Уж лучше пусть спокойно поспит, а уже утром... Собственно, что будет утром? Мне придется сказать, что муж решительно настроен забрать ее обратно домой, что он угрожал мне, угрожал Кириллу. Во что это выльется? Я и представить не могла последствий всего происходящего. Более того, я не верила в происходящее. Не верила, что все это происходит в моей семье. «Оля, чай!» Громкий возглас мужчины вывел меня из оцепенения. «Чёрт!» Задумавшись, я забыла о кружке, в которую наливала кипяток, и сейчас залила водой всю столешницу. «Сиди, сиди, я уберу. Ай!» «Ну ты что, горячо ведь?» Кирилл накрыл мою ошпаренную руку своей, и на секунду мне показалось, что стало даже горячее, чем от кипятка. Прикосновение мужчины обожгло. Я подняла на него ошарашенный взгляд и поняла, что он обжегся не меньше моего. Наши глаза горели самым жарким пламенем. Воздух искрил от напряжения и начинал плавиться. Я чувствовала мятный запах дыхания в нескольких сантиметрах от меня. Наверное, в тот момент я потеряла сознание, потому что иначе сложно подобрать объяснение для произошедшего. Я оказалась в объятиях Кирилла. И нет, он не был их инициатором, не притягивал меня к себе за руку, не обнимал напористо за талию. Я сама сделала шаг вперед и оказалась прижатой вплотную к мужчине. Оля. Его голос прозвучал совсем тихо. Он растворился в нагретом нашим дыханием воздухе. Вместе с этим я ощутила, как сильная рука проникла в копну моих светлых волос и с чувством удовлетворения оттянула их назад. Кирилл держал меня так, чтобы наши взгляды были направлены друг на друга и никуда больше. Но в тот момент, кажется, ничего другого для меня и не существовало. Я смотрела на мужчину, всецело ощущала его касание на талии через одежду, держалась за его напряженные плечи. «Я хочу поцеловать тебя», — будто предупредил он. «Я тоже хочу, чтобы ты поцеловал меня». «Это неправильно». На лице мужчины отразились смешанные эмоции. Разочарование, сожаление, смятение, но я поспешила развеять их. «Неправильно». И сама коснулась губ напротив поцелуем. Это было давно забытое ощущение предвкушения, когда каждое поглаживание, каждое касание доводит до истомы, заставляет выгибаться от возбуждения. Я следовала темпу трепетного поцелуя и сгорала от наслаждения каждый раз, когда Кирилл углублялся, прижимал меня ближе. Его робкие касания находились на грани сумасшествия. Он будто специально сводил меня с ума ожиданием, когда хотелось получить нечто большее. «Твоя рука», — услышала я сквозь поцелуй. «Нужно приложить холодное, иначе останется ожог». «В морозильнике есть лед». Кирилл тяжело вздохнул и, не глядя мне в глаза, ушел на кухню. Жалела ли я в тот момент о сделанном? Тогда, пожалуй, нет. Напротив, я очень хотела повторить этот поцелуй, ощутить еще раз эти эмоции, отклик собственного тела. На тот момент я еще не понимала, что это не просто поцелуй. Это был поцелуй замужней женщины, еще не до конца разобравшейся со своим браком и главным конкурентом ее мужа, по совместительству коллеги по проекту на ближайшее время. Но в тот вечер мы были просто Олей и Кириллом, которых в самый неожиданный момент настигла страсть. «Давай руку. Вот так, осторожно». Мужчина аккуратно прикладывал пакетик со льдом к моему запястью, наблюдая, чтобы я не корчилась от боли. «Очень неприятно. Кожа горит и щиплет. Потерпи немного». В эту же секунду я почувствовала крепкую мужскую грудь под своей ладонью, а на здоровой кисти ощутила горячие прикосновения губ. Кирилл целовал мою руку так, будто это было настоящее сокровище. Он оставлял влажные дорожки, слегка прикусывал кожу и смотрел мне в глаза во время этого. Я сходила с ума. Возбуждение достигло своего пика, и я перестала контролировать тело. Пальцы сминали ткань рубашки на груди Кирилла, колени подкашивались, а из груди то и дело вырывались рваные полустоны. «Не похоже, что тебе неприятно», — прошептал мужчина, становясь за мной. Его поцелуи перешли на шею, а руки блуждали по талии и спине. «Так нельзя. Галина Яковлевна на втором этаже». «А кто сказал, что будет что-то, что потревожит ее сон?» «Я... Ах...» Поцелуи стали спускаться вниз по позвоночнику, и я окончательно перестала сопротивляться. «Мне казалось, что ты хочешь меня». «Такую девушку невозможно не хотеть. Но я так не могу. Ты замужем и действуешь в состоянии аффекта». «Я еще в состоянии контролировать свои действия и желания. Да из чего бы мне отказываться от удовольствия, когда мой законный супруг себе в нем не отказывает?» «Оль, ты пожалеешь об этом на утро». «Не решай за меня». Уверенная в своих действиях, я повернулась лицом к мужчине и поцеловала его так, как мне хотелось. Горячо, напористо, страстно.